Глава 26. Марсианский романс. Айлин Мандей стаскивает свой рюкзак со ступенек вагона и затем наблюдает, как поезд плавно спускается по дороге и огибает мыс. Оказавшись на пустой станции, она прошла на улице Файротера, что на севере Элизия. Это такой заброшенный и темный город-призрак, где все закрыто и заколочено, чьи жители разъехались кто куда. Единственные признаки жизни — заметная в западном доке, небольшом участке, залитом желтым светом уличных фонарей и падающим из окон, бросающим полосы на бухту, простирающуюся между Айлен и доком. Она огибает бухту по пустой дороге над набережной. Начинаются сумерки. Над головой у нее сиреневое небо. Еще 4 дня, и начнется весна. Только в этом году ей не бывать. Она оказывается среди шума гостиничного ресторана. Работники кухни передают посетителям блюда через широкое окно, и те несут их к длинным столам. Среди постояльцев в основном молодежь. Это либо моряки с буеров, либо те немногие, кто остановился в этом городе. Несомненно, кое-кто по привычке все еще спускается с холмов. Сборище диковатое на вид. Айлин замечает Ганса и Артура. Те похожи на пару крупных марионеток, рассказывающих что-то в толпе в конце стола. Двух престарелых Пиноккио, чьи глаза скрылись за морщинами, появившимися от их вранья и смешков, которыми они обменивались друг с другом. Молодые здоровяки передавали по рядам тарелки и, не переставая слушать тех двоих, поедали макароны. Старики в качестве развлечения. Для самих стариков это не так уж хорошо. Но Роджер бы на такое не согласился. И действительно, когда Айлин осматривается вокруг, она видит, что он стоит в углу возле музыкального автомата и притворяется, что выбирает песню, хотя на самом деле он просто там ест. В этом весь Роджер. Айлин, усмехаясь, направляется сквозь толпу к нему. «Привет!» — здоровается он, замечая ее, и легонько обнимает одной рукой. Она наклоняется к нему и целует в щеку. «Ты был прав, найти это место не так уж трудно». «Ага», — он смотрит на нее. «Я рад, что ты решила прийти. До работы никуда не денется, я с удовольствием оттуда сбежала. Спасибо тебе, что это придумал. Остальные уже здесь?» «Да, все, кроме Фрэнсис и Стефана. Они только что позвонили и сказали, что скоро будут. Завтра сможем выйти». «Прекрасно. Идем туда, я хочу поесть и поздороваться со всеми». Роджер морщит нос и делает взмах рукой в сторону шумной толпы. Раньше эта его страсть к одиночеству служила причиной долгих разрывов в их отношениях, и сейчас Айлин хватает его руку и говорит: «Ну да, ну да, все эти люди. Слишком суетливое место этот Элизий». Роджер криво усмехается. «Поэтому мне здесь и нравится». «Да, разумеется, вдали от безумной толпы». «Вижу, еще учишься на английском». «А ты по-прежнему бродишь по каньонам», — говорит она, смеясь и таща его к людям. Она была рада видеть его снова спустя 3 месяца, прошедшие с их последней встречи. Они уже много лет были крепкой парой. Роджер возвращался в их комнаты в бюроуском кооперативе после каждого своего путешествия, но работал он по-прежнему где-то в глуши, так что довольно много времени они проводили раздельно. Как только они присоединяются к Гансу и Артуру, которые уже заканчивают свою историю мироздания, в дверь входят Стефан и Фрэнсис, и их радостное воссоединение затягивается. Им есть что наверстывать. Многие участники того восхождения на Олимп уже долго не видели друг друга. Спустя несколько часов после того, как другие постояльцы поднялись в свои номера, чтобы лечь спать, или разъехались по домам, кучка стариков сидит на одном краю стола и ведет беседы. Кучка древних полуночников мелькает в голове у Айлин, не желающих идти спать и готовых просидеть так хоть всю ночь. Она первой поднимается и, подтягиваясь, объявляет, что уходит. Остальные следуют ее примеру, только Роджер и Артур остаются. Они много лет провели вместе в горах, и Роджер был известным полуночником даже в молодости, а сейчас спит и того меньше, тогда как Артур готов проговорить столько, сколько его смогут слушать, а то и дольше. «До завтра», — говорит ей Артур, — «приходи со свежими силами и готовностью пересечь Амазонское море». На следующее утро на лед выходит буер. Лед преимущественно белый, однако в некоторых местах чистый и такой прозрачный, что видно неглубокое дно. Остальные участки цвета кирпича и такой же текстуры, так что лодочникам приходится пробиваться мимо небольших дюн гравия и пыли. Попадая на подтаявшие участки, лодка резко замедляется и поднимает большие снопы воды по бокам от себя. А на другой стороне снова начинает хрустеть, будто коньками по льду, набирая скорость. Буй Роджера называется скутером, и он объясняет это остальным. Не паукоподобный скелет, как ожидала Айлин, видевшая несколько таких штук в Хрисе. Этот же больше похож на обычную лодку. Длинный, широкий, низкий, с несколькими параллельными полозьями, протянутыми во всю длину. «По грубому льду лучше на таких», — объясняет Роджер. «Если попадем в воду, он поплывет». Их парус походил на большое птичье крыло, натянутое над ними. Вместе с мачтой он образовывал единое целое, форму, меняющуюся с каждым порывом, чтобы принять на себя как можно больше ветра. «А что защищает нас от переворачивания?» — спрашивает Артур, выглядывая за борт на мелькающий всего лишь в футе под ним лед. «Ничего. Палуба здорово наклоняется», и на лице Роджера возникает ухмылка. «Ничего? Законы физики? Да ну тебя!» «Когда лодка наклоняется, парус захватывает меньше ветра, потому что наклоняется сам, и потому что читает наклон и втягивается. К тому же у нас есть много балласта. И еще на палубе есть грузы, которые с помощью магнита держатся на наветренном борту. Как будто у нас на леере сидит экипаж тяжеловесов». «Это вовсе не ничего», — возражает Айлин. «Это целых 3 пункта, верно. Но мы все равно можем перевернуться. Зато если это случится, мы всегда сможем выбраться и выровнять буер». Сидя в кабине, они смотрят то на парус, то на лед, простирающийся впереди. Система навигации уводит буер от наиболее слабых участков льда, обнаруживаемых по спутнику. Поэтому автопилот меняет их курс довольно часто, а экипажу приходится вмешиваться лишь при необходимости. Больше всего их тормозят сыпучие участки, на которых лодка весьма быстро теряет скорость, отчего, если не быть к этому готовым, можно врезаться в плечо сидящего рядом соседа. Айлин ударилась так о Ганса и Фрэнсис не один раз. Те, как и она, никогда не катались на буерах, поэтому, когда особенно сильный ветер разгоняет их по гладкому льду, они в страхе округляют глаза. Ганс выдвигает предложение, что песочные участки соответствуют старым гребням давления, которые вздыбились, будто длинные спины стегозавра. А потом ветер их повалил, рассыпав по плоскому льду. Роджер кивает. На самом деле ветер дует над всей поверхностью океана, и все, что из него выступает, рушится быстрее. А поскольку дно океана сейчас заморожено, то и возникают новые гребни давления. Скоро весь океан станет плоским, как столешница. Первый день выдается ясным, ярко-синее небо мнется под порывистым западным ветром. Под прозрачным куполом кабины тепло. Воздух здесь имеет чуть более высокое давление, чем снаружи. На уровне моря оно составляет около 300 миллибар и падает с каждым годом, будто в преддверии великой бури, которая так никогда и не наступает. Они быстро скользят вокруг величественного мыса полуострова Флегра, отмеченного дорическим храмом с белыми колоннами. Разглядывая его, Айлин слушает Ганса и Фрэнсис, обсуждающих странный феномен гор Флегра, прошивающих северное побережье Элизия, будто длинный-длинный корабль, опрокинувшийся на поверхность. Они были необычайно ровные, как для марсианской горной гряды, так и горы Эребус на западе. Будто они не были остатками обода кратера, как все прочие горы на Марсе. Ганс считает, что эти горы представляют собой 2 концентрических круга очень большого ударного бассейна. Якобы тот образовался при событии, почти равном по масштабу большому удару, но более раннем, а поэтому в значительной степени разрушен более поздними ударами, так что лишь залив Исиды и часть морей Утопии и Элизия позволяют понять, где этот бассейн находился. Позднее хребты могли каким-то образом выровняться при деформации купола Элизия. Фрэнсис, как всегда, качает головой. Никогда еще Айлин не приходилось видеть, чтобы эти двое нашли согласие. В данном случае Фрэнсис полагает, что хребты могут быть еще более древними, чем указал Ганс, и служить остатками раннего тектонического и прототектонического движения плит. «Существуют обширные доказательства существования этой ранней тектонической эры», утверждает она, но Ганс отрицательно качает головой. Андезит, свидетельствующий о тектоническом движении, на самом деле моложе. Флегры относятся к ранней нойской эре, к большому удару перед большим ударом. Каким бы ни было объяснение, мыс стоит на месте, и край крутого полуострова тянется строго на север, упираясь в лед в 400 километрах от Файр-Уотера. Длинный морской утес врезается в море, и с другой стороны то же самое. Паломнический путь вдоль гряды к храму считается одним из известнейших маршрутов на Марсе. Айлин сама прошла по нему сотни раз, с тех пор, как Роджер впервые показал его ей 40 лет назад. Позже она ходила здесь и с ним, и без него. Когда они проделали это в первый раз, то увидели голубое море и его увенчанные барашками волны. После того дня им редко удавалось увидеть поверхность воды, свободной от льда. Он также смотрит на мыс с таким выражением, что Айлин сразу думает, что он тоже вспоминает то время. Конечно, он бы вспомнил, стоило только спросить. Его невероятная память до сих пор не ослабевает, а с набором препаратов, которые и Айлин помогли многое вспомнить, можно было не сомневаться, что он теперь не забудет ничего из того, что происходило с ним на протяжении всей жизни. Айлин ему завидует, хотя и знает, что он относится к этой своей способности неоднозначно. Зато теперь это одна из тех черт, которые ей в нем нравятся. Он помнит все и по-прежнему стоит на своем, даже вопреки этим годам кризиса. Для нее он как скала, которой можно прислониться, когда самой становится тягостно и душит отчаяние. Конечно, памятуя, что он красный, едва ли можно было утверждать, что ему не от чего впадать в отчаяние. Это было не так. Его отношение к происходящему было сложнее. Айлин это видела. Оно было таким сложным, что даже ей не удается понять его до конца. Это было как-то связано с силой его памяти, с решимостью добиться лучшего, с грустной радостью от окружающей природы, некое смешение всего этого. Она наблюдает за тем, как он задумчиво глядит на выступ, где они когда-то стояли вместе и смотрели на пышущий жизнью мир. Как много он для нее значил на протяжении этих лет, выразить она не могла, порой слишком много, ведь они знали друг друга всю жизнь, помогали в тяжелые времена. Это он вытащил ее на природу, изменив весь ее жизненный путь. Все это делало Роджера ключевой фигурой для нее. Но такие фигуры присутствуют и в жизни других, и их много. Все эти годы их отличающиеся интересы неизменно разводили их в разные стороны. Они могли и вовсе потерять связь между собой. Но в какой-то момент Роджер приехал к ней в Бероуз. Она как раз уже много лет отдалялась от тогдашнего своего партнера. И Роджер сказал: «Я люблю тебя, Айлин, я люблю тебя. Помнишь, как нам было хорошо вместе на горе Олимп, когда мы по ней поднимались? Так сейчас для меня весь мир стал таким. Под нами бесконечный уступ, и мы идем по нему и идем, пока не рухнем вниз. И я хочу подниматься по нему вместе с тобой. Мы встречаемся и расходимся, но это все слишком случайно. Однажды мы можем не пересечься вновь. Что-то могло произойти. Я хочу большего. Я люблю тебя». В итоге они устраиваются в квартирке в ее кооперативе в Бероузе. Она продолжила работать в Министерстве окружающей среды, а он был сначала гидом по дикой местности, потом плавал по Северному морю, но всегда возвращался из своих путешествий, а она из своих командировок и отпусков. Так они жили вместе, когда оба оказывались дома и стали настоящей парой. И во все эти годы без лета, в тот небольшой ледниковый период и во время кризиса, лишь его стабильное присутствие не позволяло ей пасть в отчаяние. Она содрогается при мысли о том, что случилось бы с ней, будь она все это время одна, работала бы до изнеможения, пока не упала бы без сил, слишком тяжело. Она видела, что он беспокоится за нее, и сейчас тоже, в этом их новом путешествии. «Слушай», — сказал он однажды, когда она вернулась домой в слезах после сообщений о вымирании видов в тропических и умеренных зонах. «Слушай, мне кажется, тебе нужно отправиться туда и все увидеть. Увидеть, каким мир стал сейчас. Посмотреть на лед. Это не так уж плохо. Ледниковые периоды случались и раньше. Это не так уж плохо». Она уже долго отсиживалась в Бероузе, не в силах посмотреть беде в лицо, и, наконец, согласилась с тем, что теоретически такая поездка должна принести пользу. И он устроил ей такое путешествие очень скоро. Сейчас она понимает, что он собрал их друзей по экспедиции на Олимп, чтобы убедить ее поехать, а заодно напомнить о том времени. В любом случае, приятно было видеть их лица, сияющие и ухмыляющиеся. «На восток!» — свистит им ветер, и они проносятся вокруг Скрабстера, северо-восточного мыса Элизия, а затем направляются на юг, рассекая просторы белого льда, вдающегося в берег. Это залив Акадии, а крутая возвышенность, начинающаяся сразу за обрывом, называется Акадией из-за ее предполагаемой схожести с Новой Шотландией и побережьем Мэна. Темные скалы, подмываемые темным Северным морем, обрывы из крошащегося гранита и огромные буруны. Сейчас, однако, все в белом. Измельченный лед присыпал пляж и утесы так, что те походят на ярусы свадебного торта. Ни единого признака жизни во всей Акадии, ни единого зеленого оттенка. Это не ее Элизий. Роджер сменяет Артура у руля, и когда они огибают мыс, им вдруг предстает квадратный с крутыми берегами остров, маячащий впереди своей ярко-зеленой верхушкой. Ах, корабль-город, затертый во льду у входа во фьорд. В том месте, без сомнения, проходил глубокий туннель. Теперь все корабли-города стали островами во льду. Зелень на верхушке защищена шатром, который Айлин не замечает в ярком свете солнца. «Мне только нужно туда заглянуть за остатком экипажа», — объясняет Роджер, «забрать пару друзей, которые поедут с нами». «А что это за корабль?» — интересуется Стефан. «Альтамира». Роджер направляет буер по изящной кривой, после которой они останавливаются на ветру. Затем он убирает купол кабины. «Я не собираюсь подниматься», — говорит он. «На это, между прочим, ушел бы целый день, каким бы способом вы ни пытались это сделать. Мои друзья уже должны быть на льду и ждать нас». Они выходят на лед, в основном грязно-белого цвета, потрескавшийся и немного неровный. Идти по нему кое-где бывает скользко, и Айлин замечает, что коварные участки выделяются, словно выбитые плитки. Роджер говорит что-то себе в запястье, затем ведет их во фьорд, где на одной из круглых сторон показывается симпатичная гранитная лестница с покрытыми морозной коркой ступенями. Роджер взбирается по ним вверх, осторожно ставя ноги на чьи-то старые следы. Поднявшись на мыс над фьордом, они получили хороший обзор и увидели, что корабль в самом деле очень велик для созданного человеком объекта. Каждая его сторона достигает километров в длину, а палуба находится лишь немного ниже, чем стоят сейчас они. Внутри он светится зеленым, будто обнесенный стеной сад из эпохи Возрождения, будто зачарованная сказочная страна. На мысе виднеется небольшое каменное то ли убежище, то ли монастырь, и они проходят к нему по тропе. Айлин чувствует, что ветер обдает холодом ее руки, нос и уши, просторная белая поверхность, где слышен лишь свист ветра. Элизий нависает над ними. Его два вулкана торчат из высокого горизонта на западе. Пока они идут, она держит Роджера за руку. Радость, которую она находит на Марсе, смешивается, как всегда, с радостью, которую она находит в Роджере, и ее будто дуновением ветра охватывает любовь. Вот он улыбается, и она следует его взгляду и сквозь открытые стены убежища замечает двоих людей. А вот и они. Роджер и Айлин останавливаются перед каменной обителью, и пара тоже замечает их. «Всем привет!» — произносит Роджер. «Айлин, это Фрея Ахмед и Жан-Клод Бауэр. Они поедут с нами. Фрея, Жан-Клод, это Айлин Мандей». «Мы о тебе слышали», — говорит Фрея, дружелюбно улыбаясь. «И она, и Жан-Клод очень высокие и нависают над ней, словно башни. Ганс и Фрэнсис идут за нами, они, как всегда, спорят. Привыкайте». Вскоре Ганс и Фрэнсис тоже подтягиваются к убежищу. А за ними и Артур со Стефаном. Всех представляют друг другу, и они осматривают пустое убежище. От увиденного у них вырываются восторженные крики. Восточная сторона массива Элизий раньше была областью дождевой тени, и сейчас высится такая же пустая и черная, как всегда, будто ничего и не изменилось. Однако огромная белая гладь моря и кажущийся неуместным квадрат Альтамиры выглядят чем-то новым и необычным. Айлин никогда не видела ничего подобного, впечатляющего, просторного, величественного. Но ее взгляд то и дело возвращается к маленькой теплице на корабле, крошечному островку жизни в мертвой вселенной. Она хочет, чтобы ее мир вернулся. На обратном спуске по каменным ступеням она смотрит на гранит стены фьорда и в одной из трещин замечает что-то черное и рассыпающееся. Она останавливается, чтобы изучить это внимательнее. «Посмотри-ка», — говорит она Роджеру, стирая слой инея, чтобы получше разглядеть находку. «Это лишайник? Мох? Он живой?» «Судя по виду, может быть живым». Роджер подступает поближе, пока его глаза не оказываются в сантиметре от растения. «Думаю, мох. Мертвый». Айлин отворачивается, чувствуя, как внутри у нее все падает. «Я так устала находить мертвые растения, мертвых животных. За последние раз 10 я вообще не видела ни одного живого существа. Одно вымерзание за другим. Это даже нелепо. Весь мир умирает. Роджер неопределенно взмахивает рукой и выпрямляется. Он не может опровергнуть ее слов. «Полагаю, здесь никогда не было достаточно солнечного света. Это, во-первых», — произносит он, поднимая глаза на бронзовую пуговицу, слабо светящую над Элизием. «Людям просто этого хотелось, и они это сделали. Но действительности не слишком интересно, чего им хотелось». Айлин вздыхает. «Нет». Она снова указывает на черный предмет. «Ты уверен, что это не лишайник? Он черный, но выглядит так, что еще может быть каким-то образом жив». Он вновь изучает фрагмент. Маленькие черные слоевища, будто крошечные водоросли, потрепанные и разваливающиеся. «Фисцевые, может быть», — осмеливается предположить Айлин. «Думаю, мох. Мертвый мох». Он расчищает еще немного льда со скалы, где черная, где ржавая порода, и черные пятна, причем повсюду. Хотя я не сомневаюсь, что где-то есть живые лишайники. А Фрея и Жан-Клод говорят, что под снегом еще осталось довольно много живого. Это очень крепкие виды. Они от всего защищены. Жизнь под вечным снежным покровом. Ну да. Так это же лучше, чем ничего, верно? Верно, но этот мох не был под снегом. Да, поэтому и погиб. Они продолжают спускаться. Роджер шагает рядом, погруженный в свои мысли. «У меня чувство дежавю», — улыбается он. «Такое уже случалось, верно? Давным-давно мы уже находили вместе что-то живое. Но оказалось, что это не так. Такое уже случалось». Она с сомнением качает головой. «Тебе лучше знать. Это же ты у нас все помнишь». «Но не могу вспомнить до конца». «Больше похоже на дежавю». «Наверное». «Наверное, это было в нашем первом походе, когда мы познакомились». Он показывает на восток, через Амазонское море, догадывается она. Туда, где лежат те каньоны. Какие-то улитки или вроде того. «Но как такое могло быть?» — удивляется Айлин. «Мне казалось, мы познакомились, когда я еще училась в колледже. А терраформирование тогда только-только начиналось, да?» «Да». Он хмурится. «Ну, сначала был лишайник. Это было первое, что стали распространять». «Но улитки...» Он пожимает плечами. «Я так помню. А ты нет?» «Конечно, нет. Как и все, что ты говорил мне с тех пор, сам знаешь». «Да ну». Он снова пожимает плечами, уже без улыбки. Хотя, может, это просто дежавю. Вновь оказавшись на борту буера, они толпятся вокруг кухонного столика, такого же, как в любой маленькой квартирке. Двое новоприбывших, задевая потолок даже в положении сидя, готовят для всех. «Нет-нет, прошу вас, мы же здесь как раз для этого», — говорит Жан-Клод, широко улыбаясь. «Я очень люблю готовить что-то серьезное». На самом деле они ехали на встречу с друзьями на другой стороне Амазонского моря, с теми, с кем Роджер часто работал в последние годы, пытаясь организовать кое-какие исследования на западном склоне Олимпа в области глициологии и экологии. Глициология — наука о льдах. Фрея и Жан-Клод вместе с остальными слушают, как Ганс и Фрэнсис спорят о кризисе. Фрэнсис считает, что его причиной послужило быстрое усиление яркости альбедо планеты, когда Северное море было выкачено и заморожено. Это был первый звонок в целой серии событий, которые привели к негативным последствиям, вылившимся затем в полноценный кризис. Ганс же полагает, это было вызвано тем, что вечно мерзлый грунт никогда не протаивал глубже, чем на несколько сантиметров, и получившийся в результате чрезвычайно тонкий слой жизненной зоны казался гораздо более стойким, чем был на самом деле. В действительности же он был достаточно уязвимым и разрушился при появлении мутировавших бактерий, каковыми их считает Ганс. Их мутация была вызвана высоким уровнем поступающего ультрафиолетового излучения. «Ты не знаешь этого наверняка», — возражает Фрэнсис. «Ты облучаешь такие же организмы у себя в лаборатории и даже отправляешь их в космос, но они не получают таких мутаций, какие мы видим здесь». «Значит, для этого требуется взаимодействие с химическими элементами, присутствующими в грунте», — говорит Ганс. «Иногда мне кажется, что все вокруг просто просаливается до смерти». Фрэнсис отрицательно качает головой. «Это две разные проблемы, и нет ни единого признака, что при их сочетании возникает синергический эффект. Ты просто перечисляешь возможности, Ганс, признай это. Бросаешься ими так и сяк, но истины никто не знает, и теология еще не выяснена». Так и есть. Айлин работала над этой проблемой в Бюроузе 10 лет и знает, что Фрэнсис права. На самом деле, в планетарной экологии, как и в большинстве других областей, понять конечные причины крайне трудно. Ганс отмахивается, уже почти уступив Фрэнсис. Ну, когда у тебя такой длинный список возможностей, синергии между ними и не нужно. Привести к подобному может и простое добавление факторов. Каждый из них производит какой-то свой эффект. Айлин смотрит на молодых поваров. Те готовят, сидя к старикам спиной. Они тоже обсуждают соль, и далее Айлин видит, что один из них насыпает щепотку в рис. Они работают ложками в приятном аромате басмати. Разновидность ароматного риса. Фрея и Жан-Клод едят, усевшись на полу, и слушают стариков, а сами больше помалкивают. Время от времени они склоняют головы друг к другу и переговариваются, отключаясь от застольной беседы. Айлин видит, как они целуются. Она улыбается. Она не видела людей настолько молодых уже довольно давно. Затем она видит сквозь их отражение на куполе кабины лед, блестящий снаружи в свете звезд. Этот лед наводит на иные мысли. Но парочка не смотрит в окно. А если и посмотрит, то они еще слишком молоды и еще не верят в смерть по-настоящему. Они еще слишком беспечны. Роджер замечает, что она смотрит на молодых великанов и улыбается ей. Она видит, что он любит эту парочку. Они его друзья. Когда Фрея и Жан-Клод прощаются с ними перед сном и, пригибаясь, уходят в свои крошечные каютки в носовой части судна, Роджер целует свои пальцы и похлопывает их по голове, когда они проходят мимо. Старики доедают свои порции, а потом сидят, глядя в окно и потягивая горячий шоколад с мятным шнапсом. «Мы можем перестроиться», — говорит Ганс в продолжении своего спора с Фрэнсис. «Если мы будем так же агрессивно следовать тяжелым промышленным методам, то океан оттает снизу. Так мы вернем все на круги своя». Фрэнсис качает головой, нахмурив брови. «Подорвать реголит, ты хочешь сказать? Подорвать то, что под ним. Тогда мы получим тепло, но не выпустим радиацию. Такое можно проделать этим способом или парой других. С летающей линзой можно собрать часть зеркального света и нагреть им поверхность, потом привести азот с титана, обрушить несколько комет на незаселенные регионы или подвести их с аэродинамическим торможением, чтобы они сгорели в атмосфере. Все это возымеет действие очень быстро, а со строительством новых галогеноуглеродных фабрик все произойдет совсем уже скоро». «Звучит очень даже промышленно», — замечает Фрэнсис. «Конечно, звучит. Терраформирование — это вполне себе промышленный процесс, по крайней мере, частично, а мы об этом забыли». «Ну, не знаю», — вмешивается Роджер. «Может, лучше уже придерживаться биологических методов? Просто перестроиться, выслать новую волну. Да, это дольше, зато менее жестоко по отношению к окружающей среде». «Экопоэзис не сработает», — возражает Ганс. «Так биосфера не получит достаточно тепла». Он указывает жестом на пейзаж за окном. «Вот к чему приведет экопоэзис». «Пока, может, и да», — отвечает Роджер. «Ну, конечно, ты же в этом не заинтересован. Да и ты, наверное, рад всему этому кризису, да? Ты же красный». «Да ну тебя», — обижается Роджер. «Чему мне радоваться? Раньше я плавал по морям». «Но раньше ты хотел, чтобы никакого терраформирования не было». Роджер отмахивается от него и со смущенной улыбкой глядит на Айлен. «Это было давно, к тому же терраформирование никуда не делось». Он указал на лед. «Просто спит». «Вот видишь», — не унимается Артур. «Все-таки ты его не хочешь?» «Неправда, говорю же. Тогда почему ты в последнее время весь такой довольный?» «Не такой уж и довольный», — отвечает Роджер, радостно ухмыляясь. «Просто не грущу. Мне не кажется, что это тот случай, когда нужно грустить». Артур закатывает глаза, будто призывая остальных вступиться. «Весь мир замерзает, но это не повод грустить. Страшно подумать, что должно случиться, когда ты посчитаешь, что пора. Что-то грустное, конечно. И все-таки ты не красный, конечно, нет». «Нет», — протестует Роджер, ухмыляясь в ответ на смех остальных, но при этом говоря со всей серьезностью. «Я плавал по морям, говорю же. Слушай, если бы все было настолько плохо, как ты говоришь, Фрея и Жан-Клод тоже бы забеспокоились, верно? Но они не переживают. Спроси их сам и увидишь». «Они просто еще молоды», — говорит Ганс, эхом повторяя мысли Айлин. Остальные согласно кивают. «Верно», — говорит Роджер, «а эта проблема кратковременная. Это заставляет всех ненадолго задуматься». Вскоре молчание нарушает Стефан. «А ты сам как, Артур? Что бы ты сделал?» «Что? Понятия не имею. Все равно тут не мне решать. Вы же меня знаете, я не из тех, кто любит говорить другим, что делать». Все молча ждут, потягивая горячий шоколад. Но знаете ли, если просто направить пару небольших комет в океан... Старые друзья посмеиваются. Айлин прижимается к Роджеру и уже чувствует себя лучше. На следующее утро они вновь со свистом уносятся на восток и уже через несколько часов оказываются окружены льдом со всех сторон. Берега отсюда не видно. Они скользят полозьями на ветру, то стуча, то скрипя, то свистя, в зависимости от силы ветра и характера льда. Так проходит весь день. И вскоре начинает казаться, будто они очутились в ледяном мире вроде Каллиста или Европы. В конце дня они останавливаются, выходят и вонзают в лед несколько ледобуров, чтобы закрепить лодку. К закату они уже стоят на привязи, и Роджер с Айлин выходят прогуляться по льду. «Классно сегодня поплавали, а?» — спрашивает Роджер. «Да, классно», — соглашается Айлин, но сама не может не думать о том, что они ходят буквально по поверхности океана. «Что ты думаешь по поводу того, что Ганс говорил вчера вечером, насчет того, чтобы еще раз его бомбануть? Ты же слышала, многие об этом говорят. А ты?» «Ну, не знаю. Мне не нравятся многие из методов, которые сейчас обсуждают. Но...» Он пожимает плечами. «Что мне нравится или что не нравится, это не имеет никакого значения». «Хм». Лед под ногами у них белый, с крошечными лопнувшими пузырьками воздуха, похожими на кольца мини-кратеров. «Так ты говоришь, молодежи это тоже не сильно интересно? Только я не понимаю, почему. Я бы скорее подумала, что им-то терраформирование нужно больше, чем кому-либо. Они считают, что у них еще полно времени». Айлин улыбается. «Может, они и правы? Да, может быть, но у нас его нет. Я иногда думаю, нас печалит не столько этот кризис, сколько приближающийся резкий спад». Он переводит взгляд на нее, затем снова глядит на лед. «Нам по 250 лет, Айлин». «240. Ну да, ну да. Но пока еще никто не прожил дольше 260. Знаю». Айлин вспоминает времена, когда компания стариков сидела за большим столом в гостиничном ресторане и строила карточный домик, потому что других игр никто из них не знал. Вместе они построили домик в 4 этажа. И когда стало казаться, что он вот-вот рухнет, кто-то заметил: «Он прямо как моя антивозрастная терапия». И хотя все над этим посмеялись, ни у кого не поднялась рука добавить еще одну карту. Что ж, так и есть. Будь мне 20 лет, я бы тоже не беспокоилась из-за кризиса. Но для нас, судя по всему, это уже последний Марс, какой мы увидим. Хотя, знаешь, в конце концов, не так важно, каким ты любишь его больше всего. Они все лучше, чем ничего. Он криво усмехается ей, обнимает за плечи и прижимает к себе. На следующее утро они просыпаются, окутанные туманом. Однако ветер на месте, он дует спокойно и размеренно. Так что после завтрака они открепляются от ледобура и начинают тихонько скользить на восток. Ледяная пыль, измельченный снег, застывшая мгла — все проносится мимо них. Почти сразу после того, как они сдвинулись с места, радиофон начинает звонить. Роджер поднимает трубку и слышит голос Фреи. «Вы нас забыли!» «Что, черт, какого рожна вы сошли с лодки? Гуляли на льду, делать было нечего». «Да чтоб вас обоих!» Роджер не сдерживает ухмылки. «А сейчас что, догуляли уже?» «Не твое дело», — вмешивается довольный Жан-Клод откуда-то издалека. «Но вы готовы, чтобы мы вас подобрали?» — говорит Роджер. «Да, готовы». «Ладно, черт с вами, только держитесь. Нужно немного времени, чтобы вернуться обратно при таком ветре». «Хорошо, мы тепло оделись, и у нас есть коврик. Будем вас ждать». «Как будто у вас есть какой-то выбор», — восклицает Роджер и кладет трубку. Он начинает возвращаться. Сначала поворачивается против ветра, затем подстраивается под него, и лодка кричит, как банши. Парус резко выгибается. Роджер изумленно качает головой. Теперь, чтобы что-то сказать поверх ветра, нужно кричать. Но никто не пытается ничего говорить. Они дают Роджеру возможность сосредоточиться на управлении судном. Белизна, через которую они проносятся, везде освещена одинаково, и они не видят ничего, кроме льда под самой кабиной. Из-за ветра и льда это не самая чистая белая тьма, в какую приходилось попадать Айлин. А спустя некоторое время даже нос и корма буера, даже лед под ним исчезли, затянутые пеленой. Так они летят, вибрируя сквозь ревущую белую пустоту, испытывая странное кинетическое чувство. Айлин замечает, что пытается шире раскрыть глаза, будто внутри нее могло таиться некое иное зрение, ожидавшее подобного момента, чтобы включиться в действие. Ничего не выходит. Они находятся в движущейся мгле, вот и все. Роджер недоволен, вглядывается в радар, смотрит на остальные приборы. В прежние времена из-за гребней давления плавать таким образом было бы крайне опасно. Сейчас же наткнуться здесь не на что. Внезапно их толкает вперед, рев становится громче, под ними протягивается тьма. Они скользят по участку, покрытому песком, потом минуют его и попадают в яркую белизну. «Будем поворачивать», — говорит Роджер. Айлин готовится к новым ударам, но Роджер предупреждает. «Идем сквозь ветер, ребята!» Он подтягивает румпель к коленям, и они мчат под ветром, затем поворачивают, затем еще раз, ловят ветер противоположной стороной судна, корпус тревожно наклоняется на один бок. Внизу раздаются удары, когда балласт перемещается на наветренную сторону, и снова слышится завывание, но уже оттуда. Все происходящее не столько видно, сколько слышно и ощутимо. Роджер даже закрывает глаза. Затем наступает момент относительного покоя. До следующего прохода сквозь ветер. В конце каждого поворота они выполняют обратную петлю. Роджер указывает на экран радара. «Вон они где, видишь?» Артур вглядывается в экран. «Сидят, что ли?» Роджер качает головой. «Они еще за горизонтом, только головы видно». «Надейся». Роджер смотрит на экран APS и хмурит брови. «Подойдем к ним помедленнее. Радар видим только до горизонта. И даже если они встанут, он не заметит их дальше, чем в 6 километрах. А мы идем 150 в час. Так что будем искать их по APS». Артур присвистывает. Спутниковая навигация в белой мгле. «Мы же всегда можем», — начинает Артур, но тут же закрывает рот ладонью. Роджер усмехается. «Это должно быть реально». Далекому от мореходства человеку, вроде Айлин, трудно поверить в происходящее. К тому же все эти слепые вибрации и качания из стороны в сторону немного кружат голову, отчего Ганс, Стефан и Фрэнсис выглядят так, будто их вот-вот стошнит. Все пятеро наблюдают за Роджером, который смотрит на экран APS и ежеминутно поворачивает румпель, пока, наконец, вдруг не подтягивает его к коленям. На радаре возникает два светящихся зеленых столбика — Фрея и Жан-Клод. «Эй, ребята!» — говорит Роджер по радио. «Я приближаюсь, подойду с подветренной стороны, так что машите руками и смотрите в оба. Я постараюсь подойти слева от вас, насколько смогу медленно». Он мягко поворачивает румпель, напряженно всматривается в экран. Он заходит по ветру так далеко, что парус превращается в тугую кривую, и столбики исчезают. Роджер смотрит вперед по курсу, но ничего не видит, только белую пустоту. Затем недовольно щурится и подтягивает румпель еще на сантиметр ближе к себе. Парус растягивается и почти теряет свою кривизну. Айлин кажется, что они движутся вперед еле-еле и скоро заглохнут, и их отбросит назад. Но вокруг по-прежнему никого не видно. А потом они появляются ровно на левый крамбл. Два ангелочка, движущиеся среди белизны. Они запрыгивают через борт на бак. Бак — передняя часть палубы. И Роджер использует остаток инерции буера, чтобы выполнить новый поворот. И уже через несколько секунд они снова летят на восток под ветром и почти не слышат никаких завываний. К закату их окружает лишь легкая мгла. На следующее утро она совершенно рассеивается, и окружающий мир возвращается на место. Буер стоит на привязи к длинной тени горы Олимп, наклонившись к горизонту с востока. На север и на юг тянется гора Континент, далеко, насколько хватает глаз. Другой мир, другая жизнь. Они приближаются к восточному побережью Амазонского моря, известного изрезанностью своей линии еще до кризиса. Теперь он весь белый и пустой, как в зимней сказке. Водопад Гордий, тянувшийся на километр с берегового плато к самому морю, превратился в огромную ледяную колонну с гигантской кучей дробленого льда в основании. Миновав этот ориентир, они въезжают в бухту Ликуссульчи, к югу от Ахерона, где поверхность вздымается менее резко, а за низкими обрывами начинаются покатые холмы с видом на ледяную бухту. Здесь они медленно прибиваются к утреннему бризу, дующему с берега, пока не останавливаются у плавучего дока, теперь покосившегося во льду у самого пляжа. Роджер привязывает к нему буер, и они собирают снаряжение, чтобы выйти на сушу. Фрея и Жан-Клод тоже берут свои рюкзаки. Из лодки на лед. Хрусть-хрусть к берегу, когда вокруг удивительно тихо. Затем поперек морозного пляжа и вверх по тропинке, ведущей к вершине обрыва. Затем начинается другая тропинка, более ровная, к наклонившемуся простору берегового плато. Здесь те, кто ее построил, выложили плитку, штук по 10 в ряд на каждой низкой ступеньке. На более крутых участках тропа больше напоминает лестницу, огромную бесконечную лестницу, каждый камешек которой идеально помещается на ниже лежащем. Даже несмотря на слой инея, Айлен замечает, что лестница вырезана невероятно красиво. Кварцитовые плитки тесно примыкают друг к другу и пестрят своими красками, то смесью бледно-желтого и красного, то серебряного и золотого, в разных пропорциях у каждой плитки. Проще говоря, настоящий шедевр. Айлен смотрит под ноги и шагает вверх, вверх, вверх. Вдалеке, впереди над ними, виднеется белый склон, за которым высится черный Олимп, будто огромный мир, обособленный от всего прочего. Над вулканом появляется солнце, свет начинает играть на снегу. Продолжая взбираться по кварцитовой тропе, они вступают в лес, или, точнее сказать, в оставшийся от него скелет. Айлен ускоряет шаг, чтобы догнать Роджера. Она подавлена и даже немного испугана. Фрея и Жан-Клод ушли далеко вперед, остальные сильно отстали. Роджер уводит ее с тропы, они идут к деревьям, но те все давно мертвы. Когда-то это был лес из сосен Бальфура и остистых сосен, но на этой широте его граница опустилась к уровню моря, и все большие скрюченные деревья погибли. После того, как это случилось, прошла песчаная буря, а то и серия песчаных бурь, которая обтерла песком все иголки, ветки и саму кору, оставив лишь обесцвеченные стволы и крупнейшие из нижних веток, искривленные и свисающие, будто сломанные руки вдоль измученных тел. Стволы же отшлифованы ветром так, что блестят в утреннем свете. Трещины в древесине затянуты льдом. Деревья растут не густо, и они бредут между ними, присматриваясь к некоторым внимательнее и снова продолжая путь. То тут, то там они натыкаются на застывшие пруды и озерца. Айлен все это кажется огромным скульптурным садом или какой-то мастерской, где некий могучий Роден оставил тысячи проб одной и той же идеи, прекрасных и вместе образующих целый парк сюрреалистичной величественности. И в то же время отвратительных. Айлен чувствует укол в груди при мысли о том, как все это напоминает кладбище. Мертвые деревья, освежеванные песчаным ветром. Мертвый Марс, чьи надежды уничтожил холод. Красный Марс. Марс — бог войны, отвоевывающий свою землю жестким морозным ударом. На ледяной поверхности сверкает солнце. Планету заливает вязкий свет. Голая древесина сияет оранжевым. «Красиво, не правда ли?» — говорит Роджер. Айлен качает головой, опускает взгляд. Она вся продрогла, а ветер просвистывает между сломанными ветвями. «Оно мертвое, Роджер!» «Что?» «Темнота быстро надвигалась», — проговаривает она, несмотря на него. Холодными порывами задул восточный ветер. Здесь и далее роман Герберта Уэллса «Машина времени» цитируется в переводе Ксении Морозовой. «Что ты сказала?» «Машина времени», — объясняет она. «Конец света. Нет, невозможно описать. Это жуткое безмолвие». «А», — говорит Роджер и обнимает ее за плечи. «Английский факультет», — он улыбается. «Столько лет прошло, а ничего не изменилось. Все такая же студентка с английского факультета в Марсианском». «Да», — порыв ветра будто пронизывает ее грудь, словно бы подув с какой-то неожиданной стороны. «Но теперь все кончено. Разве ты сам не видишь? Все мертво». Она обводит деревья рукой. «Все, что мы пытались здесь создать. Изолированное плато над ледяным морем, лес погибших деревьев, все их старания пошли на смарку». «Вовсе нет», — возражает Роджер и указывает на вершину холма. Фрея и Жан-Клод бредут по мертвому лесу, останавливаясь, чтобы изучить отдельные деревья, проводя руками по их спиральным волокнам и затем переходя к следующим прекрасным трупам. Роджер подзывает их, и они поворачивают к ним. «А сейчас послушай, Айлен, что они скажут», — шепчет он ей. «Просто посмотри на них и послушай». Молодые, подходя, покачивают головами и лепечут что-то при виде сломанных деревьев. «Какие они красивые!» — восклицает Фрея. «Такие чистые!» «Слушайте», — перебивает Роджер, «а вас не волнует, что все вокруг исчезнет, как этот лес? Что Марс станет непригодным для жизни? Вы не верите в кризис?» Они удивленно смотрят на него. Фрея качает головой, будто собака, стряхивающая воду. Жан-Клод показывает на запад, где под ними простирается огромное ледяное море. «Того, что раньше не будет никогда», — говорит он. «Вы же видите всю эту воду, видите солнце в небе, видите Марс, самую красивую планету в мире. А как же кризис, Жан-Клод? Кризис? Мы его так не называем. Просто долгая зима. Все живое остается под снегом, ждет следующей весны». «Но весны не было уже 30 лет. Ты не видел ни одной весны за всю свою жизнь. Весна — это 0 градусов, да? Она бывает каждый год. И с каждым годом все холоднее. Мы еще отогреемся. Но это может занять тысячи лет», — восклицает Роджер, довольный своей провокацией. Он говорит, как все люди в Бероузе, думает Айлин, как и сама Айлин, когда впадает в отчаяние из-за кризиса. «Мне все равно», — заявляет Фрея. «Но это означает, что вы никогда не увидите изменений, даже если проживете очень-очень долгие жизни». Жан-Клод пожимает плечами. «Главное — сама работа, а не ее результат. Зачем нам так на этом сосредотачиваться? Ведь результат означает только то, что ты уже все сделал. Лучше быть в середине или в начале, когда еще многое предстоит сделать, и когда все может повернуться куда угодно, в том числе провалиться», — не унимается Роджер. «Может стать еще холоднее, атмосфера может замерзнуть, все живое на планете может погибнуть, как эти деревья, и вообще ничего не останется». Фрея недовольно отворачивается. Жан-Клод замечает это и, кажется, впервые приходит в раздражение. Они не понимают, о чем говорит Роджер, и это их просто утомляет. Жан-Клод кивает, указывая на безжизненный пейзаж. «Говори, что хочешь», — произносит он. «Говори про свой кризис, что все погибнет, что планета замерзнет на 1000 лет. Говори хоть, что звезды упадут с неба. Но жизнь на Марсе будет все равно».